Мы не посмотрим, что ты фронтовик. Тем более спросим. Второй раз секретарь райкома приезжал в Романовку уже по снегу, в последний день ноября. Объявился Дорофеев в деревне рано-рано, еще до восхода солнца. Был он обросший, угрюмый, негнущийся свою ногу волочил тяжелее, чем раньше, будто за месяц-другой она налилась свинцом. На этот раз он не ругал Пилюгина, велел ему собрать всех людей в конторе. Тесто и собралось человек 30, набились кучей в тесный председательский кабинет. Пришла и жена Пилюгина, Лидия. Женщины молча ждали, что скажет секретарь райкома. Последней зашла Катя Афанасьева, молча прижалась спиной к стене. Была она в изношенной до предела отцовской еще тужурке, подпоясанной обрывком ременных вожжей. Черная юбка понизу из боков залатана ситцевыми заплатами. На ногах разбитые резиновые боты. Лишь голова ее была повязана более или менее целым, без дыр, шерстяным платком. Но эта единственно приличная вещь в ее одежде как-то не замечалась. Может быть, потому что из-под этого платка на мир смотрели невеселые, до предела уставшие глаза. Дорофеев на какое-то мгновение задержал на ней взгляд, отвернулся, спросил: «Все, что ли?» «Совсем старухи, которые, те по домам еще остались», — ответил Пилюгин. «Позвать, что ли?» «Не надо». «Да еще кузнеца Макеева растолкать не могу. Судить подлеца за пьянство. Каждый вечер, как свинья, нажирается». В это время в контору донесся стук молота о наковальню. Все невольно повернули голову к окошкам. Поглядел туда же и Дорофеев. В безжизненных глазах Кати что-то шевельнулось, она скривила сухие губы. «Судить можно. Тогда ладонями пахать будем, а пальцами боронить». «Ты тут не издевайся, Афанасьева», — бросил Пилюгин. «Эй, кто там? Позовите кузнеца». «Не надо», — опять сказал Дорофеев, подошел к Кате. «Так это ты и есть, Афанасьева Екатерина?» «А вам-то что?» — враждебно спросила Катя. «Да ничего. Я человек в районе пришлый, просто слышал многое о вашем отце». Так Дорофеев увидел Катю Афанасьеву в первый раз. Когда он подошел к Кате, зрачки Пилюгина тревожно забегали, а при последних словах секретаря райкома под плохо выбритыми скулами председателя шевельнулись желваки. В тот второй свой приезд Дорофеев сперва долго рассказывал о положении на фронте, о том, что в войне наступил давно перелом, вот и Киев освобожден, и Гомель. Наши войска гонят немцев с нашей земли, и скоро ее полностью очистят от оккупантов. Но пока всему нашему народу тягостно, нелегко достаются победы над сильными еще и озверелыми фашистами, вот и в нашей деревне тяжко. «А делать-то что, дорогие вы мои женщины?» — спросил Дорофеев в полной тишине. И этот вопрос, эти слова «дорогие вы мои женщины» выжили кое у кого беззвучные слезы. «А делать-то нечего, кроме как работать. Ну, худо-бедно весь урожай вы убрали, хлеб в кирды сложили, а с хлебосдачей на последнем месте. Пилюгин, председатель ваш, говорит, что выдохлись все у вас полностью, некому хлеб тот обмолачивать и государству отвозить». «А так и получается, что некому», — проговорил дед Андрон. «Что, он врет, что ли?» «Да не врет», — согласился Дорофеев. «Осень-то какая стояла?» — уныло спросил старик. «Дожди захлестали прямо. А чего вмокрить намолотишь?» «Как установились морозы, зачал я с бабенками помалу обмолот. Молотилка у нас, слава богу, есть, и ничего, работает. Опять же кузнец Петрован, золотые руки, всякие в ней железки отладил. А приводной ремень гнилой, только зараза и рвется. Мы больше его сшиваем, чем молотим. Однако по 2-3 воза в день отвозим на заготпункт». «Знаю», — кивнул опять секретарь райкома. «А больше что можем?» — выставил дед вперед козлиную бородку. «Шкирдовать школьники с района помогли, а тут мы и нашкирдовали вам. А с ноября они учатся». «Учиться что же им надо, отец?» «Всем надо. А вон Катькины дети, Мишуха с Захаркой, не ходят в школу», — с обидой выкрикнул дед Андрон. «Почему ж не ходят?» — задал Дорофеев вопрос, и в ту же секунду понял, что не надо было его задавать. Катя опустила голову, плечи ее затряслись. Женщина, находившаяся в председательском кабинете, перестали, кажется, дышать. С улицы по-прежнему доносился равномерный стук молота о наковальню. «В Романовке и начальных групп нету, а в Березовку где школу-то? На голодную смерть ее отправлять?» — спросила какая-то женщина. «Да и в чем?» — спросить. «Раздетые на печке сидят, как котята». «У нас нынче один председатель только и отправил туда своих», — добавила другая. «А вы все, давай работу, давай хлебосдачу. Хорошо тебе в кашовке ездить, да требовать. Влез бы в нашу шкуру-то. Скоро задохнемся от этой работы. Один Пилюгин в деревне останется». Пилюгин, сидевший недвижимо сбоку своего стола, видно пошевелился, стул под ним скрипнул. Но сказать ничего не сказал. Долго молчал и Дорофеев. Стоял, обернувшись к окну, будто хотел получше расслышать звуки, доносившиеся из кузницы. Говорить ему было трудно теперь, это все понимали, а больше всех видно Марии Щитоводиха. «Бабы!» — выкрикнула она сдавленно. «Уж если вовсе стали все без понимания, так я скажу. Я в районе-то бываю, так слышу, о чем говорят там про него, про Дорофеева. У него нога вон гниет. Доктора в область лечить отправляют, а он по району мается. А за такой тоже интерес, а вы упрекать». «Ты, Мария, оставь мою ногу в покое», — резко обернулся от окна секретарь райкома. «У всех у нас что-нибудь болит. У каждого свое горе. А есть еще для всех общее». Дорофеев прислонил к стенке костыль, шагнул от окна к столу. Пилюгин, не вставая, пододвинул навстречу ему единственный свободный стул, но Дорофеев не сел, он только оперся о спинку стула обеими руками, так что побелели суставы пальцев, и проговорил несколько фраз негромко, раздумчиво, будто про себя. «Я в разведке служил. Приходилось мне бывать в тылу у немцев. Вы слышали, конечно, чего эти звери на нашей земле творят. А увидеть это своими глазами никому не приведи, Господь». И ничего вроде бы нового или особенного не было в этих словах Дорофеева, но женщины притихли, будто чем-то пристыжены. Все, кто сидя, а кто стоя, опустили голову. А кузнец все стучал и стучал в своей кузнице. «И не требовать я приехал с женщиной», — добавил Дорофеев. «Чего требовать? Коли каждый и так хлещется изо всех сил, приехал попросить вас. Уж больно нужен хлеб фронту». Опять возникло молчание, долгое и тягостное. Потом снова скрипнул стул под Пилюгиным. Но на этот раз он поднялся и глухо проговорил. «Товарищи колхозницы, он правильно, товарищ Дорофеев, не требовать, а попросить. И надо подумать, как выйти из невозможного? А как, если конкретно? Чего можно придумать? Вот, товарищ Дорофеев, все наличные силы колхоза перед вами. Тут как начнешь думать, так голова кругом». «От самогонки, как у кузнеца!» — зло выкрикнул от дверей надсаженный голос. «Кто там клевету разводит?» — кричал Пилюгин. «Ты что ли, Фроська?» «Я!» И низкорослая, юркая молодая женщина в черном полушубке, сквозь многочисленные дыры которого торчал мех, выдвинулась вперед. «Петрована Макеева пихаешь! Оно за пьянство, кто его хвалит? А Катька вон правильно говорит. Мы ж за ним горе не знаем. слуги боры на тебя все откуют, лобогрейки, сенокосилки, к самому сроку отладить. Да сдохли без него бы ведь совсем. Ты, если хочешь, так по делу говори, — прохрипел Пилюгин. Про хлебосдачу тут речь, а не про кузнеца. А я про что? — шагнула к нему Фроська. Макеев пьет, да дело разумеет. Коль я не разумею, зачем в председатели ставили? Да мужик же думали, а ты мужик лишь на выпивку. На одно это только дело. На два, протянула вдруг стоявшая в углу жена Пилюгина, подняла тяжелые ненавидящие глаза на Катю Афанасьеву. Голос Лидии еще не затих, как в председательском кабинете снова установилось безмолвие. Бойкая бабенка Фрося как-то виновато закрутила головой в пестром платке, втиснулась в кучу людей. В этой тишине раздался громкий всхлип, и Катя Афанасьева, ударив плечом в дверь, вылетела наружу. Дорофеев обвел всех взглядом, но угрюмо сидевшие и стоявшие перед ним женщины старались спрятать от него глаза. «Не гожусь, так снимайте с поста!» Пилюгин зловеще резанул глазами по своей жене, стал опускаться на свой скрипучий стул. «А с этой хлебосдачей? Ну, могу, конечно, сам у молотилки встать». «А почему бы тебе не встать?» Свистящим голосом произнес Дорофеев. Глаза его сузились, заблестели, на лбу то возникали, то исчезали поперечные морщины. «Я понимаю, у кузнеца работы хватает, но сейчас ноябрь, времени для ремонта инвентаря еще с излишком. Почему бы и его не поставить сейчас на обмолот? Вот уже два человека, к тому же мужчины. Я все-таки инвалид. С моим-то здоровьем, — промолвил было Пилюгин. А я не инвалид, — рявкнул Дорофеев по-мужицки и весь затрясся. Но тут же опомнился, взял себя в руки, дрожащими руками приподнял за спинку стул, переставил его чуть на другое место. Простите. Это последнее слово он произнес глухо, почти шепотом, на какие-то секунды опустил глаза и тут же, поднимая их, заговорил уже ровно и спокойно. И у кого здоровье лучше? У Андрона Игнатьевича, может? Или вот у этой женщины? Фрося, чего там прячешься? А я-то? Смутилась женщина. Чего мне прятаться? Не невеста.